Катерина. Этим вечером я смотрела «Вечное сияние чистого разума» с Джимом Керри и Кейт Уинслет. В основе сюжета лежала идея, что можно стереть любовь из памяти, но не выкинуть из сердца. Те, кто любит по-настоящему, рано или поздно вновь обретают друг друга, что бы ни случилось. Я уже видела этот фильм, но никогда не задумывалась над его глубоким смыслом. Алекс сегодня впервые не приехал и не позвонил. Хотя он и раньше всегда приезжал без предупреждения. Звонки и сообщения не входили в устав наших отношений. От мысли, что это конец, стало больно. К горлу подкатил ком от ощущения пустоты внутри и безысходности, растекавшейся по телу стоком крови. Хотя на что я рассчитывала? Ведь сама планировала попрощаться с ним со дня на день. Скоро наши дорожки разойдутся. Я уеду. Он найдет себе новую девочку для утех. Все встанет на круги своя. Планета вернется на свою ось. Зачем продлевать агонию? В мыслях все было так четко и просто, а в реальности оказалось гораздо больнее. Не ожидала, что Измайлов отвоюет себе так много места в моем глупом сердце.